То есть ее разрушение, оно, конечно же, не принимается и забывается, а сбрасывается. See, we are expert in using these terms which are contradictory, like holy thought, United Nation is a total contradiction. Nation means division, and united division, it does not mean anything. Do you understand this? And all the intellectuals, all the top leaders of the world, they are talking about United Nations, they're talking about success of the United Nations. It's all false. United Nations is in the hip pocket of America. It is using that United Nations for its own power gain whenever it wants. Например, Организация Объединенных Наций. Нация подразумевает разделение на различные нации. Как же они могут быть объединенными? И суть этой организации лишь быть орудием Америки в решении своих задач. So, continue, please continue. I am sorry to disturb you. Continue the discussion. I stopped you because I saw this thinker and thought. You continue, please. Хотя может его использовать, когда это необходимо для решения ежедневных задач.